Бабье лето. Слова А. Эйзлер и А. Мстиславский. Музыка А. Эйзлер. Листва летит по парку, рука в руке с дождем, а я хочу подаркой быть с осенью вдвоем. Тревоги и сомнения, свидания, первый флирт исчезнут на мгновение. Пусть осень говорит. Осень, ты со мной поговори. Странные предчувствия любви. Отчего, скажи, быть может, это? Пряный воздух катит бабье лето. Долетят за ветром снегири. В осень. Я жду ответ осенний. Хочу узнать прогноз. И мне не до иронии, и до зимы угроз. Сжимает холод сердце твоих огромных глаз, а я не смог согреться в листве осенних фраз. 2016 год.